Глава 8. Маргарет Новикова. Сегодня аншлаг. Народа столько, что проще повеситься, чем всех обслужить. Была только середина вечера, а мои ноги уже отваливались, буквально умоляя где-нибудь посидеть хотя бы минут 5. Но эта роскошь была такой непозволительной, что я только силой воли и упрямством гнала себя к очередному столику. Напитки, как в той присказке, лились рекой. Коты мурчали, а чаевые оседали в моем кармане. Именно последний факт радовал душу особенно сильно, потому что сегодня я смогу позволить себе даже такси, и никакой Роу, к слову, опять сидящий за отдельным столиком и бросающий на меня пугающие взгляды, не станет настаивать на «садись, красавица, подвезу». Воодушевленная этой мыслью, я настроила себя на последний час работы. Посетители потихоньку расходились. Коты в большинстве своем дремали кто где, а Тони уже приступил к финальному натиранию стаканов перед закрытием. Мысленно я была уже дома в кровати, когда ко мне подскочила Линда и с огромными от ужаса глазами прошептала: «Тебя наверх вызывают!» «Кто?» — задала идиотский вопрос, потому что до этого момента была уверена, что Осборна в баре сегодня вообще нет. Ответом послужили все те же горящие паникой глаза Линды, ну и напутствие. «Если он решит тебя уволить, мы попробуем заступиться. Попросим мистера Роу замолвить словечко. Я сама не пойму, отчего Осборн сегодня такой злой. Ты ведь не косячила?» «Понятно». Мой голос невольно дрогнул. Ощущение, что меня на эшафот вызвали, и что самое паскудное, причин своего обвинения я не знаю. Сердце с грохотом упало в пятки и теперь отдавалось громким «дыдыщ» при каждом шаге по лестнице. «Уволит, не уволит, прибьет, сожрет, полюбит», — гадала я по ступенькам и с гадким ощущением замерла на последней, потому что «прибьет». С тем же ощущением постучалась в двери. «Войдите», — раздался командный голос мистера Зло, и я, опустив голову, шагнула внутрь. «Мистер Осборн вызывали?» Все еще боясь поднять взгляд, пробормотала я. «Да, дверь перекрой, у нас будет серьезный разговор». Прикусив губу и очень внимательно разглядывая носки собственных туфель, я обернулась, закрыла двери. Она скрипнула так траурно, будто виолончель из похоронного реквиема. Неужели это он меня за те стаканы ругать собрался? Но почему сейчас, спустя столько времени? Или до Осборна доходит, как до жирафа? «Я тут кое-что для тебя приготовил, Маргарет», — раздался голос таким тоном, что речь могла идти только о приказе об увольнении. «Надеюсь, тебе понравится. Однако я не хотел бы, чтобы об этом потом пошли слухи среди персонала. Господи, он еще и садист. Ну кому может понравиться такая психологическая экзекуция?» Наконец я соизволила поднять взгляд и замереть. В полуметре от меня стоял гибрид букета и Осборна. Точнее, ноги были от менеджера по котам, а вот все, что выше, заслоняла убийственно огромная охапка алых роз. Я даже не успела испугаться или отшатнуться, когда этот веник сунули мне в руки, и он едва не погреб меня под своим весом. «Мистер Осборн!» — пискнула я, пытаясь хоть что-то возразить, а главное — не дышать. «Но кто ж меня слушал?» Мне пытались о чем-то изъясняться. «Я долго думал над своим поступком, прежде чем пригласить вас на свидание и объявить: вы мне нравитесь, Маргарет». Каждую фразу он буквально выжимал, разбавляя скрежетом зубов. «Вы красивы, образованны, умны, любите котов, а главное...» Что главное, я уже не слышала и толком не видела. Глаза стали застилать слезы. Наружу вырвался первый чих. Нужно было срочно бросать этот чертов букет на пол и бежать куда подальше, потому что аллергия. «Пчхи! Пчхи! Кх!» Меня начинало бить в приступе удушливости и шатать. Повело в сторону, и, кажется, только сейчас до мистера Зло что-то дошло, потому что букет все же выронило, оседая на пол. «Маргарет!» — словно сквозь пелену услышала его голос. «Мать моя, королева Виктория!» В другое время я бы с удовольствием насладилась благородным англичанином, ругающимся как сапожник. Но сейчас я была занята попытками выжить, а именно ползла подальше от злосчастных роз. Чертов придурок Осборн. Дома и в сумочке у меня всегда был при себе запас антигистаминных, но не в переднике кошки. «Под язык! Я уже вызвал карету скорой помощи!» — раздался над ухом голос, и мне сунули горькую таблетку в рот. «Не глотать! Именно под язык!» Можно подумать, я не знала. Подобные приступы уже случались в моей жизни несколько раз. И этого оказалось достаточно для того, чтобы держаться от любых букетов подальше. Когда в кабинете появились врачи, дышала я хоть и с трудом, но сама. А вот видеть ничего не видела. Глаза заплыли, превратившись в узкие щели, через которые я едва различала свет. «Удивительно», — рассуждала доктор, обращаясь явно не ко мне. «Такая сильнейшая аллергия на розы. Даже странно, впервые сталкиваюсь с подобным. Возможно, девушка что-то съела, например, морепродукты. Исключено, персоналу запрещено есть на рабочем месте или приносить еду с собой. Здесь своя кухня, в которой нет ничего подобного». Голос Осборна звучал хмуро, и мне даже показалось немного испуганно. Еще бы. Сейчас он лицезрел меня в виде отекшей хрюшки, то еще зрелище. Наверняка теперь стану являться к нему в кошмарах. «В любом случае девушку необходимо отвезти в больницу. У нее есть страховка?» — уточнила врач. «Рабочая, но если она что-то не покроет, заведение возьмет расходы на себя. Поэтому я поеду с вами в качестве сопровождающего. Уладим сразу все бюрократические трудности. Если бы я могла распахнуть от удивления глаза, то обязательно бы это сделала. Но вместо этого издала невнятное «нет». Но язык разнесло настолько, что вышло только мычание. «Это моя вина», — раздалось совсем близко. «Значит, мне и исправлять».